«И что же вы намерены делать с этой дамой дальше?» Уточнять, о какой даме идет речь, лишний раз не стоило. Раил Илдисинг привык считать себя человеком внимательным и проницательным, но тут он не мог взять в толк, какова причина столь странной и сильной связи между столь разными мужчиной и женщиной. Надо было родиться слепцом, чтобы не замечать того, как Рус каждые полчаса выбегает в сопредельную комнату. Император знался с Джевиджем уже четверть века. Чтобы сделать вывод, тот явно что-то задумал. «Вы уже обожглись на доверии к моей жене?» – раздраженно молвил государь. «Хотите проверить версию или переиграть кого-то? Так не темните и поделитесь намерениями». «Государь, она ни в чем не виновата!» – сразу вскинулся Джевидж. «Она такая же безвинная жертва, как Эльдисе Сейлам. Кстати, а с чего вы взяли, будто ее... с ней так поступили, по прямому указанию Олерина?» Рос сердито нахмурился. «Он не мог не знать и выбрасывать ненужных в его натуре». И добавил уже тише. «Как, собственно, и в моей. Но к Феймрил Эрмаат это не относится ни в коей мере», ворчливо уточнил тот. «Проклятие, Рос, вы продолжаете верить ей?» возмутился император. «Вы нездоровы? Она вас околдовала?» Джевидж резко затряс головой. «Ничего подобного. Вы не понимаете, Ваше Величество. Сир, нет нужды верить или не верить. Я точно знаю, что произошло». «Как это знаете?» Они сидели друг напротив друга. Только Раил откинулся назад на спинку стула, а Рос, подавшись вперед, оперся локтями о столешницу, подпирая руками тяжелую от мыслей и забот голову. Лакей принес чай, и теперь канцлера и императора разделяли только две хрупкие фарфоровые чашечки и ароматный терпкий пар, поднимающийся над золотистой жидкостью. «Чуть-чуть тумана перед боем никогда не помешает, Раил?» Это сделал ее муж. Уэн Эрмаат собрал ту проклятую машину. Он все придумал. Он испытывал ее на Феймрил, много раз. Он заставлял ее играть со мной в шпионку, а потом стирал ей память. Маленькими такими кусочками. Я не знаю, может быть, он хотел добиться большего. Например, не только удалять воспоминания, но и добавлять несуществующие, угодные ему. И я уверен, убежден, он жив, он где-то прячется. Не исключено, что в своем же доме, маскируясь под кузена, как считает Лассар Ургайн. «Вот в чем дело. Вы хотите выманить Эрмаада, используя женщину как наживку?» С облегчением вздохнул император. «Да нет же!» – внезапно вскипел лорд-канцлер. «Нет, не совсем. Ну, почти, но не только. Вы должны понять, сир. Ее надо спасти от него, избавить навсегда». Джевидж полностью утратил душевное равновесие. Он почти кричал. Он никогда не жил с ней как с женой, а словно с пленницей, взятой в качестве трофея. Нет, даже не так. Все еще страшнее. Ему казалось мало постоянного насилия. Ему нужны были унижения, боль, мука. Но так, чтобы жертва не утратила интерес к жизни, чтобы не сошла с ума, не отгородилась стеной безумия. Поэтому Уэн Эрмаат вытирал ей память. И каждый раз, каждый становился для нее первым. Все заново, по кругу, без конца. Рос заткнул уши ладонями и раскачивался из стороны в сторону с безумными белесыми глазами, весь во власти чужого знания. Задыхаясь и судорожно глотая воздух, говорил. Подробностях, самыми отвратительными словами, от которых судорогой сводила гортань. Не упуская ничего, ни единой детали. Джевиджа рвало ужасом и омерзением. Он воевал, он видел много жестокости, он убивал в бою, и когда отдавал приказы, и не мучился угрызениями совести. Но истязать, измываться? Нет, никогда. Всетворец, Рос, я не думал, что все так чудовищно. Раилу и самому стало тошно слышать о вещах, недоступных пониманию нормального мужчины, видеть, как корчится от душевных страданий человек с репутацией хладнокровного манипулятора. Сегодня спасший жизнь твоему ребенку и не иметь никакой возможности помочь – это и вправду тошнотворно. А мистрис Феймрил знает о том, что с ней случилось? – осторожно спросил он. Нет. Нет, разумеется. И, я надеюсь, не узнает. Никогда. А я все равно выманю Оэн Эрмаада и убью. Без суда и следствия. Казню, даже если вы, сир, после этого отправите меня в отставку и отдадите под суд. Ну, что вы намерены предпринять? Сейчас, пока мэтр Эрмаад не попался в ловушку. Глаза у Роса оставались стеклянными, язык заплетался. Она ни в чем не будет нуждаться. Все время под надежной охраной. Комфорт, забота и покой – это то, что нужно в данном случае. А потом? – вкрадчиво вопрошал император. Но лорд-канцлер уже взял себя в руки и твердо ответил на испытующий взгляд сюзерена. «Возможно, я попытаюсь завоевать ее сердце, если вы, сир, подразумеваете романтическую сторону моего к ней отношения». Его Величество не ожидал такого поворота, но был к нему готов. И нельзя сказать, чтобы он остался доволен планами Джевиджа. «Рос, хотите мой дружеский совет?» Я не вправе настаивать, но было бы желательно, чтобы вдова мэтра Эрмаада, получив достойное содержание, отбыла жить куда-нибудь в милый, тихий провинциальный город. Скажем, в ту же Сангару, или где она там обреталась. Поверьте, так будет лучше для всех. Раил и вправду не настаивал. Он советовал, по-дружески, как император своему канцлеру. «Мистрис Эрмаад – прекрасная женщина, не спорю, но ваша жизнь и так слишком сложна, чтобы поддаваться эмоциональным порывам. Как трудно быть императором, как просто быть другом, главное не перепутать. Я подумаю над вашим предложением». Он и в самом деле еще ничего не решил. Ничего. «Советом, Рос, советом», – уточнил Раил. «Да, конечно, я подумаю над советом», – отрезал Джевидж. «Но ничего заранее обещать не могу. Даже вам, сир. Я помню». В тот год поздняя весна как-то очень быстро превратилась в жаркое душное лето. Уже в начале второй декады серми месяца над Эрфиреном повисло горячее марево, обратив город в настоящий кипящий котел с закрытой крышкой. Сноска, серми, третий весенний месяц, аналог мая, конец сноски. Надо ли говорить, что в такую погоду Раил I умирал особенно мучительно? Сначала его разбил мозговой удар, а потом потянулись одно за другим три долгих десятидневия, когда он лежал пластом и медленно превращался из человека в агонизирующий кусок плоти. Все это время в пропитанном миазмами смерти дворце шла невидимая глазу и пока бескровная битва между сторонниками двух принцев-наследников. Джевидж сражался на стороне Раила, и не только потому, что водил с ним дружбу еще со времен учебы в военной академии, и даже не по причине боевого товарищества, сложившегося за две последние домодарские войны. При всем почтении к короне Эль-Лора, принца Майдрида можно было только презирать. Он менее всего подходил на роль императора. Да только в одном мизинце Раила содержалось больше воли и характера, чем во всех 6,5 лотах его старшего брата. Сноска – 6,5 лот, примерно 197 сантиметров. Конец сноски. Говоря проще, Майдридом не вертели, как хотели, только карликовые шпицы матушки-императрицы. Но слишком уж многих устраивал безвольный император – сластолюбец, игрок и лентяй. Понятно же, таким очень удобно управлять, а за спиной распутного прожигателя жизни можно спокойно запускать шаловливые ручонки в казну, добывать чины и должности. Ровно за сутки до того, как старый император испустил последний дух, Рос и Раил встретились в апартаментах принца. Джевидж, весь взмыленный, усталый и не выспавшийся, швырнул на стол толстую папку, для сохранности обвязанную бечевкой. «Вот, любуйтесь». «Что это?»